Отель на улице Божон. Прошло 2 дня после того, как Бастиен был у Вильямса на улице Сент-Лазар. В продолжение этого времени совершились известные уже читателю события, а именно, вишня увезена была из Парижа к вдове Фипар, Бопрео разыграл дома комедию с письмом, Фернана арестовали у Бакара и отвезли в консьержери, наконец, сама Бакара, которой опасался сэр Вильямс, отвезена была к Бланш, где мы с ней скоро увидимся. На другой день после посещения Бастиена Вильямс переехал в небольшой отель, нанятый для него Коляром на улице Божон. Этот отель расположен был в саду и скорее походил на двухэтажный павильон. 2 года назад его построил молодой герцог Д.Л., истратив на его меблировку огромные суммы. И через полгода это очаровательное убежище осталось без своего молодого хозяина. Герцог застрелился после разрыва с балетной танцовщицей К. Наследник герцога, провинциальный дворянин, не желавший жить в Париже, отдал этот отель в наймы с мебелью одному русскому князю, который выехал из него незадолго перед переездом сэра Вильямса, нанявшего отель за 25 тысяч франков в год. Заплатив вперед за полгода, баронет устроился в нем в несколько часов с прислугой, состоящую из грума, лакея, кучера и кухарки. 5 лошадей и 3 экипажа, купленные за наличные деньги, стояли в конюшне и сарае. На другой день после переезда баронет встал в 10 часов, напился шоколаду и принялся рассуждать следующим образом. «Сэр Вильямс, любезнейший мой, вы в 1 месяц истратили 60 тысяч франков, то есть ровно половину из того, что вы накопили в Лондоне, и вам давно уже пора прикоснуться к 12 миллионам добряка Кермароэ. До сих пор делишки ваши идут весьма порядочно, и если это будет продолжаться таким образом, вы через месяц женитесь на Эрмине де Бопрео. Только надо быть смелым и вместе осторожным, и ни под каким видом не забывать, что эти вожделенные 12 миллионов хранятся у вашего достопочтенного братца, господина Армана де Каргац». При последних словах сэр Вильямс улыбнулся. «Бедняга этот Арман», — думал он, — «влюбился до безумия в эту девочку и был так глуп, что поверил свою тайну Бастиену. А старики еще болтливее детей. Бастиен поспешил сообщить мне историю этой любви. И, право, я весьма рад, потому что непременно воспользуюсь этим». Взрыв злобного смеха последовал за последними словами баронета. «Вы должны помнить, господин граф», — продолжал он, — «когда мы встретились у смертного одра моего отца, и когда вы выгнали меня из того дома, я сказал вам, указывая на Париж, вот наше поле битвы». «Ну-с, так в войне, которую я веду с вами, есть еще что-то, кроме вожделенных 12 миллионов. Есть неугасимая ненависть моя к вам. И Жанны, которую вы, может быть, называете мысленно своей женой, из этой Жанны я сделаю себе любовницу». Если бы Арман де Кергац мог видеть в эту минуту выражение злобной радости, сверкавшей в глазах баронета, он содрогнулся бы за свою новую любовь, и призрак Марты восстал бы перед ним с криком: «Берегись, человек этот дьявол!» Размышления Вильямса прерваны были звонком, возвещавшим о посетителе. «Вот и Бопрео», — подумал он. Действительно. Вслед за тем вошел начальник отделения в своем вечном синем сюртуке и белом пальто. Наружность де Бопрео имела выражение спокойного самодовольства, человека, дела которого идут отлично. «Здравствуйте, любезнейший тесть», — сказал сэр Вильямс, протягивая ему с видом покровительства кончики пальцев. «Вы аккуратны».